Тут сработало то, что магов структурно не входит в ЦХЛ, израильскую армию. Это подразделение полиции. И полицейскими занимается не военная прокуратура, а гражданская. А суды, прокуратура и прочие гражданские силовики в Израиле, традиционно левые, плюс международная огласка. Не помогла и поддержка простых людей, выходивших на протесты. Короче, придется сесть. Роман упал духом, чересчур многое навалилось, но неожиданно помог его бывший командир. Он сделал парню предложение, и тот не стал упускать свой шанс. Так Роман попал на новую землю. У него был с собой рюкзак с военной формой, личными вещами, тоненькая пачка долларов, все, что собрали товарищи, и автомат М-16. К своим 28 годам парень хорошо умел только одно – воевать. Поэтому его сразу прибрали наемники. Но работа караванщиком ему не нравилась. Через полтора года он устроился в охранную фирму, где я с ним и познакомился. В стрелковом клубе я увидел, что хрупкая внешность парня обманчива. Он одинаково хорошо владеет пистолетом и автоматом. Нож летает в его руках, а очереди из пулемета послушно ложатся в цель. Глава 17. Короче, я взял его на испытательный период. Первый совместный выезд должен продлиться 3 дня. Наши рейнджеры совместно с орденцами прищучили большую банду латиносов во время налета на караван. Вот теперь на месте боя остались подбитые машины. Все ценное, конечно, снято, легковушки, которые остались на ходу, забрали, а нам отдают останки. Это приблизительно сутки хода по трассе на запад в сторону Бразилии. Мы здесь проезжали несколько месяцев назад. В одиночку ехать сейчас в принципе возможно, силовики разогнали всю сволочь на сотни километров в округе. Да и легкая авиация кружит в воздухе, высматривая подозрительные машины. Место сражения определили быстро, нам дали точные координаты. На расстоянии нескольких сот метров стоят 2 грузовичка и 3 легковушки. Причем 2 из них сгоревшие, то есть там ничего полезного найти не удастся, почти, но даже серьезное возгорание оставляет кое-что вкусное, это блок двигателя, трансмиссия, кардан, полуоси, редуктор и прочее, так что я дал указание готовиться к ночевке здесь, в пустыне, это легкие высокопроходимые тактические грузовики фирмы Mercedes Unimog U3000, кабина и кузов пострадали, но важнее состояние мотора и ходовой. В принципе, вес такого красавца не больше 7 тонн, то есть мы их утащим обоих. Но мне жалко бросать и погорельцев. Ночь прошла спокойно, возможно, запах масла и горелой резины отпугивали животных. С утра Рома залез на кабину к пулемету, а мы с Толяном принялись разбирать движки. С помощью болгарки мы срезали крепеж, тяжелые блоки подтаскивали лебедкой к машине. За день не управились. С утра еще 3 часа посвятили разборке наиболее ценных запчастей. У меня рука не повернется бросить целые блоки электроники, генератор, стартер и прочее. Вояки забрали только рации, остальное требует времени и умения. Движки сдернули в полном обвесе. Нам удалось закрепить все это богатство сразу за кабиной и затащить следом на площадку наиболее пострадавший не мог. Второй поедет подвешенный на траверсе. Я и позабыл про это чудо. Это Рома спросил меня про багги. Он стоит в ангаре. В принципе, тот на ходу, но надо бы провести техобслуживание. Мне не доводилось на таком ездить, а вот у Романа глаза горят. У меня одноклассник увлекался такими, так мы выбирались в пустыню на пару ночей. Везли с собой питание и воду, спали в палатке, классное было время. За 3 часа я провел внедорожнику полную профилактику, а затем попытался прокатиться. Задней передачи у него нет. Коробка механическая с переключением левой ногой. Объем двигателя 800 кубиков, 110 лес, вес около 650 кг. Движок высокооборотистый с низким крутящим моментом, охлаждение воздушное, так что необходимо постоянно следить за температурой. Мы вдвоем с Ромой выехали за город, погонять новый агрегат. И если я ехал очень аккуратно, так как не чувствовал пока аппарат, то Рома сразу дал копоти. Он запал на этот странный вездеход, получая почти чувственное наслаждение от езды с ветерком. «Алекс, как хорошо, что я тебя встретил». В этот вечер мы с Романом решили расслабиться в ресторанчике «Траттория» у дядюшки Абба, который мне особо нравился. Этакое семейное заведение, где всего с 10 столиков и звучит негромкая хорошая музыка. Его держит семейная пара из Австрии, что понятно из названия. Сам Абба, шеф-повар, изумительно готовит гуляш из местной антилопы. Мясо достаточно сочное и приправлено какими-то семейными специями. Лично я всегда беру к этому блюду особым способом жареный местный картофель. И, разумеется, здесь подают фирменный лагер. Это легкое золотистого цвета пиво с мягким и своеобразным вкусом. Рома здесь уже второй раз и вроде тоже доволен местной кухней. А еще у нас идет интересная беседа, мой новый напарник рассказывает, что здесь раз в году проводят соревнования по мотокроссу, и там кроме обычных мотоциклов выставляют и багги. Вот мы и рассуждали, как из внедорожного багги сделать спортивный. Это совершенно разные концепции. Я доказывал ему, что проще построить новый, а Рома уверяет, что достаточно укоротить раму и поставить мощнее движок. ХМ, я бы добавил сюда трансмиссию и вообще всю ходовую. Там останется родного разве что только топливный бак, и то не уверен. Зачем спортивному агрегату бак на 1200 километров? И вот, когда нам принесли по второму бокалу пива и мы перешли к обсуждению, что больше подходит для гонки, багги или квадроцикл. Лично я безусловно за первое, там посадка как в машине, а у квадроцикла мотоциклетная сидушка. И в этот пикантный момент, когда глаза у нас загорелись и соседи за ближайшим столиком начали на нас оглядываться, меня и окликнули. ХМ, я даже привстал от неожиданности. Мой знакомый итальянец Алессандро, но одет он как преуспевающий бизнесмен в пиджачную пару серого цвета, только галстука нет и ворот сорочки расстегнут, являя миру крепкую загорелую шею. Рядом с ним стоит высокая девица. Вот она сразу приковала внимание посетителей ресторана. Натуральная блондинка скандинавского типа. Лицо немного напоминает голливудскую актрису Скарлетт Йоханссон, только у этой фигуры идеальное. Короткое красное платье являет публике загорелые стройные ножки. И вот это, несомненно, видная пара остановилась у нашего столика. Но, так как итальянец не собирается отделаться похлопыванием по плечу и дежурной вежливой фразой, мне пришлось пригласить их к нам. Дальше подошла официантка и приняла у вновь прибывших заказ. Ясен пень, итальянец заказал бутылку местного красного вина. Мы с Ромкой сразу почувствовали себя немного ущербными со своим плебейским пивом. Минут 15 мы активно обменивались новостями. Мне интересно было узнать, как там дела на их ферме, бегает ли грузовик, на котором я менял движок. А Алессандро спрашивал про мой бизнес. Видимо, мне удалось его удивить. Я стал известен в наших краях. Деликатное покашливание его спутницы напомнило нам, что мы за столом не одни. Быстрое знакомство и все, в той или иной мере, подключились к разговору. У Ромы английский свободный, получше моего. Девушка тоже без затруднения общается на языке Шекспира. Красавицу с обаятельной улыбкой зовут Анника. Она не совсем скандинавка, приехала из Исландии, в принципе недалеко. На новой земле ее семья обосновалась в Зионе. Это город на южной оконечности штата Нью-Йорк. Я там не был, да и не слышал толком о тамошних порядках. Так как мы быстро исчерпали общие темы и над столом повисло неловкое молчание, Алессандро с подругой извинились и перешли за свой столик. Но прощание договорились с ним встретиться завтра утром. Он уезжает и напоследок хотел бы со мной переговорить. Роме я вкратце рассказал о нашем знакомстве и мы продолжили вечер. Алессандро, твоя подруга произвела на всех яркое впечатление. Мы встретились в 9 утра в одном из кафе на центральной площади города. Сделав заказ, мы обменялись любезностями по поводу вчерашней встречи. Но комплимент Аннике вызван тем, что мне стал интересен их статус как пары. Девушка безусловно красива и, если честно, я бы не отказался познакомиться с нею поближе. Вчера я не заметил у них тех сигналов, которые выдают романтические отношения. Ну знаете, вроде незаметных касаний руками и те особые взгляды. Эти невербальные знаки можно легко считать при желании. Но вот их-то я и не приметил. И еще, от девушки прямо разит хорошим воспитанием и большими деньгами. Это и вроде бы неприметный браслет, стоимостью в мой грузовик. И платье, которое явно шили на заказ, на своей внешности девушка явно не экономит. Макияж, парфюм, прическа, все буквально кричит о том, что это особая и дорогая женщина. Спасибо. Да, Анника умеет себя подать, ушел от конкретики итальянец. Когда он расплатился и ушел, я остался подумать над сделанным мне предложением. Неожиданно, но интересно. Если вкратце, то Алессандро предложил мне прокатиться на их ферму и немного помочь. Я, после посещения их фазенды в прошлый раз был уверен, что эти ребята бросят свой дом и переедут в Виго, где сильна итальянская община. Ан нет, они устояли и даже смогли привлечь инвестора. Анника и есть представитель некой состоятельной семьи, которая пожелала выкупить бренд соусов и специй, которые в свою очередь изготавливает семья Алессандро. Более того, они закупили небольшую полуавтоматическую линию по производству этих продуктов. И завтра утром из Алама выходит небольшой караван. Везут оборудование и нескольких специалистов по монтажу и наладке. А также итальянец нанял дополнительно группу азиатов для работы в поле. Помня, как лихо я разделался с движком, Алессандро предложил мне сопроводить их до места и помочь спуска наладкой линии. Я задумался, по деньгам мы там особо не заработаем. Так, отобьем горючку, не более. Но меня так задолбала жара и этот долбанный ветерок из духовки с пылью, приносящий сухость, зной и мерзкое ощущение нечистого тела, что я невольно вспомнил утро на ферме. И этот волшебный вид из окна, свежий воздух и пение птиц. Рома меня сразу поддержал, но у него своя муля. Парень хочет взять с собой Багги и испытать его в условиях саваны. Семьи и другого груза на шее у него нет. Вот он и сразу высказался за, а вот Толик заменжевался. Он в принципе не против, но его Ева скоро будет рожать. Вот он и спрашивает о сроках. Неделю может, больше вряд ли. А нам с Ромой наоборот охота устроить себе отпуск перед мокрым периодом, до которого осталось 3 месяца. На площадке перед блокпостом собрался маленький караван. Знакомый мне грузовик итальянской фирмы загружен большими ящиками. Мне тоже загрузили пакеты со строительными материалами. В автобусе на базе грузовика Volvo сидят те самые азиаты. Их много, несколько больших семей со своим барахлом. Как бриллиант в навозной куче смотрится красный с никелем трехдверный поджирик. В нем едет царевна Анника с сопровождающим. Ну и с нами в качестве боевой единицы идет Хамви в полном обвесе. На кронштейне автоматический гранатомет и тяжелый пулемет. Кроме этого, мой Рома на легком внедорожнике в огромных солнцезащитных очках, каске и арафатке. С ним сидит наемник. На случай необходимости поддержать огнем в багги есть наш трофейный пулемет МГ-3. Мне тоже подсадили солдатика. Командир сопровождения посчитал, что грешно не использовать в случае форс-мажора мощь моего утеса. Вообще, по саванне в одиночку не перемещаются, рядом с водителем должен быть автоматчик. Мы ездили втроем, потому что нам часто приходится торчать на дороге, реанимируя автотехнику. И именно для охраны мы ездили увеличенным составом. Нас опекал Сергеич, потом эта роль досталась Роме. Если честно, с Ромкой легче. Анатолий Сергеич напрягал своим невыносимым характером и вечными придирками. Допускаю, что Рома не так крут, зато он легко вписался в наш маленький коллектив. Я уезжаю из города со спокойной совестью. Мои индусы работы обеспечены на месяцы вперед. Старый Гарри типичный прапор. У него все есть и все жалко. Я не переживаю, что этот почтенный джентльмен станет воровать. Ему деньги как таковые не важны. Уважение, вот что он предпочитает. Чтобы он был нужен и востребован. Клан Рудницких оперился. Они полностью забрали на себя простейшие работы и даже выкупили у Толяна газон. Но, по-прежнему входит технически и организационно в мою группу. Процент отчислений растет по мере увеличения работы. Но я в принципе не вникаю в их проблемы. Порой даже забывают про их существование. Выехав из города, мы распечатали оружейные сумки. Рома с напарником будут играть роль авангарда. Их легкая машина будет проверять дорогу на пару километров впереди колонны. Бронированный Хамви замыкает, а мой грузовик с надстройкой утеса идет в центре. Впереди меня красивого вишневого цвета Митсубиси Паджеро. Огромная антенна в районе запаски смотрится немного чужеродно и воинственно. Мы взяли бодрый темп и Алессандро рассчитывает засветло добраться до дома. Когда ландшафт начал меняться и дорога пошла наверх, я стал активнее крутить головой. Красиво, вдоль дороги выстроились вечно зеленые деревья, холмы постепенно превратились в грозные склоны. Справа круч, слева обрыв. Правда, я кручу баранку и не могу полностью насладиться окружающими красотами, но настроение начинается приобретать курортный оттенок, будто и в самом деле еду в отпуск. На этот раз нас встречали более позитивно. Население фермы высыпало нам навстречу. Мне даже завидно стало, большая семья, взрослые и дети так радовались этому моменту. А я домой возвращаюсь из поездки один и даже тараканы не радуются моему появлению. Просто потому, что здесь земные тараканы еще не появились. Поселили нас с Ромой в ту же комнату под крышей. а вот приехавших рабочих в домик поменьше. Видимо, это признание нашего более высокого статуса. Как же мне этого не хватало. Мы с Ромкой решили пробежаться. Ну, а так как не знали точно, где это безопасно, то бегали внутри огороженного участка, а потом просто услышали звук воды и решили полюбопытствовать. На расстоянии метров 200 от ограды бодренько бежит себе горный ручей. Я попробовал воду, вкуснющая. Мы стояли и балдели от давно забытого ощущения восторга. Казалось бы, уже привыкли к саванне, всепроникающей пыли и зною, заставляющего постоянно искать тень, а тут блаженная прохлада и пышная зелень. Мы жадно любуемся окружающим видом и совсем не хочется возвращаться. В столовой внизу уже сидят люди. Вон за столиком трое приезжих специалистов, которые сегодня начнут монтаж линии. Нам предложили сесть у окна. Молодая женщина принесла большую тарелку с сырной нарезкой и ломти пышного белого хлеба. Затем последовали большие кружки с кофе и шкварчащая яичница на сковородке. После завтрака я посмотрел на процесс разгрузки оборудования и решил заняться машиной. Заменил воздушный фильтр, поменял топливный шланг, давно собирался это сделать. Старый вызывал у меня подозрения. «Слушай, Алекс, может глянешь мой грузовик? Там на панели приборов предупреждающая надпись, давно уже горит, а я не знаю, что с нею делать. Ну, отрабатывать кровь как-то нужно». Поэтому пошел за своим драгоценным сканером. У, да тут целая пачка любовных посланий от бортового компьютера. Начиная от предупреждения о необходимости планового тода износа тормозных колодок и неисправности системы АВС. Ну я и сделал выговор итальянцу. Странно, что грузовик еще не делает реальных проблем. Я ему объяснил, что грузовику нужно как плановое, так и аварийное ТО. Кое-что я сделать могу, но нужны запчасти. Ну откуда у меня тормозные колодки для итальянского грузовика? На второй день мы с Ромой побежали по дороге вниз. Нам сказали, что это в принципе безопасно. Пистолетов достаточно для защиты. Здесь в долине нет крупных животных. Это не бескрайние просторы саванны с ее огромной кормовой базой. Соответственно и серьезных хищников нет. В горах правда водится мелкая живность типа козлов. Там же попадаются хищники из породы кошачьих. Но они ушли подальше от фермы, им не нравятся шум и запахи, создаваемые людьми. Поэтому в радиусе пары километров от фермы достаточно безопасно. Нет, мелкие гады типа змеи и насекомых имеются и расслабляется не стоит. А ведь она именно около тебя сидит. Я залез под грузовик в поисках внешне видимых неисправностей. Пришлось вылезать наружу. ХМ, у кабины стоит девушка, это сестра Алессандра. Мы с нею при встрече кивали друг другу, но ни разу не заговаривали. «Хочешь пить?» И она протянула мне кувшин с чем-то холодным и стакан. «Вкусно, это что-то типа компота из ягод. Хлоя нелюдимая, она не любит людей. Странно, что она выбрала тебя объектом своего внимания. А, сейчас я понял, что она говорит о собаке, которая взяла в моду сидеть в 5 метрах от меня. Пришла вчера и увалилась в теньке от грузовика. Сегодня опять заявилась. Я попробовал с нею заговорить. Собака ближе не подходит, но явно заинтересованно смотрит на меня. Как-то так получилось, что я бросил работу и, усевшись на инструментальный ящик, увлекся разговором с местной пейзанкой. Познакомились, ее зовут Павла. Она говорит о вещах, которые мне интересны, пока я нахожусь здесь. Хлоя собака моего брата Мария. Он погиб в прошлом году вместе с папой. Я поторопился кивнуть головой в знак того, что помню эту трагичную историю. Мария любил побродить по нашим окрестностям с ружьем и всегда брал с собой Хлою. Так она охотничья собака? Ну да. А что за порода? Мария привез ее щенком из Виго. Говорил, что это помесь амстаффа и лабрадора. Интересное сочетание, американский стаффордширский терьер и лабрадор. Обе породы в какой-то мере охотничьи, но чаще их позиционируют как спутника человека. Теперь понятно, откуда у этой собаки такие крепкие стати и короткая шерсть. Будто понимая, что говорят о ней, собака зевнула, явив свету солидный набор клыков. «Слушай, а что означает название вашего отеля? Я уже понял, что с работой пока покончено и вытер тряпкой руки». «Алберго Миравелла?» Девушка тоже встала и посмотрела на вывеску над входом в здание. «Ну, первое слово означает отель, а второе так просто не переведешь». «Ну да, видимо это что-то из итальянского фольклора. Если дословно, то первая часть мира может означать цель, вторая долина. Мне не просто делать двойной перевод, итальянский, английский, русский. Но в устах моей спутницы название можно перевести как чудесное зрелище или любование долиной. А если более поэтически, то зрелище красоты или, к примеру, Чудный взгляд. Глава 18. А дальше мы прогулялись по ферме, и Паула показала мне их хозяйство. На поле с зеленью и оранжерею мы посмотрели издалека. Там епархия азиатов. Оказывается, никакие это не китайцы. Еще отец Паулы познакомился с семьей филиппинского переселенца и уговорил того переехать жить к нему на ферму. С тех пор работать на ферму берут исключительно знакомых и родичей того первого филиппинца. А что, от них никаких проблем. Живут они дружно и тихо. Работают весь световой день, и именно их труд позволил нам подняться. Потом мы посмотрели, как идут работы в небольшом цеху по изготовлению соусов. А еще мне показали лесопилку. Солидно, сложены большие бревна. На ленточной пилораме распускают бревна диаметром сантиметров 40-50. Есть многопильный станок, где сразу распускают на доски. В стороне обрезной станок и кантователь для переворачивания бревен. В данный момент молодой парнишка распускает бревнышки диаметром поменьше на кругляши. Видать, это пойдет на растопку печей. Он большим навесным диском, установленным консольно, режет ствол на стандартные заготовки. А когда подросток закончил резать, то подогнал трактор. Подсоединив к его гидросистеме небольшой пресс, начал колоть кругляши на дрова четвертушки, которыми удобно кормить домашний камин. Ему в помощь прибежали двое детей, эти помладше, но девчонка с пацаном лихо укладывали готовые полежки на тачку и тащили к дому. А это наша Джессика, правда красавица. Да, я еще в прошлый раз обратил на нее внимание. А дети чьи? Ну и так получилось, что Паула заочно познакомила меня со всей своей семьей. Во главе их клана мама, Сильвия, дав брата, Алессандра и Габриэля. Первый пока холост, потомство тоже еще не наклепал. А вот у Габриэля и его супруги Камиллы сын и дочь 7 и 8 лет соответственно, Джессика и Филиппа. А этот трудолюбивый пацан, сын кузена Паулы. Мальчика зовут Матья, и ему уже 14 лет. Отец Рикардо, ему 40 лет. Мать зовут Симоной. Это она мне сегодня завтрак подавала. Ну и еще бесплотной тенью крутится вдова старшего брата, погибшего вместе с отцом тогда на дороге. Мой дядя Лоренцо, его нет с нами уже 5 лет, был столяром. В нашем городке Аурензо у него работали где-то 20 работников. Он не только обеспечивал досками и дровами наш городок, но и изготавливал фанерные щиты для всего региона. Когда мы перебирались сюда, на новую землю, то повезли не только оборудование для фермы, но и станки с лесопилки дяди Лоренцо. Еле поместилось в 5 больших грузовиков с прицепами. Теперь становится понятно такое развитое оборудование лесопилки, а откуда берете электроэнергию? Неужели хватает одного, пусть даже мощного, генератора? Нет, что ты, засмеялась девушка. У нас на ручье стоит мини-ГЭС на 10 кВт, для производства хватает. Освещение в доме керосинками, хотя можно включать и обычное освещение, но мы привыкли. А вот холодильники и стиральные машины, конечно, на электричестве. Хочешь посмотреть? Я не сразу понял, что собеседница предлагает мне показать их источник электроэнергии на ручье. Просто я обратил внимание на ее красивую улыбку и белоснежные ровные зубки. Наверное, девушке скучно в этой дыре, затерянной среди предгорий. А чем еще объяснить тот факт, что мы провели вместе еще 2 часа? Я сам лично не предпринимал попыток сблизиться. А на ужине она сама подсела к нам с Ромой с нескромным предложением. Девушка предлагает показать нам тропу, по которой удобно бегать, не рискуя при этом жизнью и здоровьем. А мы за это даем ей покататься на нашем багги. Все, понял, да, Роман шуточно поднял руки. Просто во время общения он не отводил глаз от девушки, и та это заметила, покраснев. А что, симпатичная, и фигура на твердую 5, обтянутая джинсами попка притягивает взгляд, а еще эти вызывающие натягивающие легкую майку грудочки. Короче, мы заинтересованно проводили девушку масляными взглядами, и мне стало неприятно внимание к ней со стороны моего товарища, но, никакого права на ее особое внимание у меня, разумеется, нет. Сказывается, наверное, отсутствие постоянной партнерши. Вот и западаю на первую попавшуюся симпатичную девчонку. А и в самом деле великолепное место. Паула показала нам тропинку, которая огибала поле и уходила под небольшим наклоном вверх. Периодически она приводила к ручью, потом петляя забирала в сторону. Что, понравилась моя сестрица? Алессандро понимающе ухмыльнулся. Это он застал наш разговор с Паулой. Та предложила вместе сходить на стрельбище. Разумеется, я охотно согласился. А теперь я слушаю короткий рассказ итальянца о сестре. Она немного старше, чем выглядит. Ее больше 23 не дашь, а ведь девушке уже 28. Лита, я так понимаю, что это сокращенный вариант ее имени, всегда росла непослушной и гиперактивной. Это Кэп-Пеппи длинный чулок. Она категорически отказывалась играть с подружками, предпочитая проводить время с ребятами из моего окружения. Она играла в футбол за нашу школу вместе с пацанами. А когда стала постарше, ее вечно тянуло на экстремальные виды спорта. Парашюты, альпинизм, прыжки на тарзанке с моста и прочая хрень. А во время учебы в университете она серьезно увлеклась скалолазанием. Это когда в зале на время парни и девушки поднимаются на вертикальную стенку. Лита даже была чемпионом Италии в этом виде спорта. Ну а потом, Алессандра сделал паузу, а потом у нее случилась огромная любовь с одним подонком. Она бросила учебу и переехала к нему в Швецию. Там темная история. Короче, сестра вернулась домой в Аурензо и сделала аборт. Вот с тех пор она стала немного странной. Мне не совсем понятно, чего это моего собеседника прорвало на такие интимные подробности. Такое ощущение, что он не против того, чтобы я подкатил к его сестре. А у нас образовался своего рода треугольник. Девушка воспользовалась приездом двух нормальных парней и развлекается от души. Английский у нее свободный и с Ромой она может обсудить даже фильмы, которые я никогда не видел, живя в России. Ну не увлекался я старым европейским кино, извиняйте. На стрельбище Рома тоже на голову выше меня. А уж когда они вдвоем заводили багги и уезжали вниз, я шел к машине и старался найти себе работу потяжелее. Зато почему-то именно мне Паула предлагала показать красивейшие места в округе. Компанию нам составила собаченция по имени Хлоя. Она активно исследовала тропу и близлежащие заросли. «Что, вы едите эту гадость?» Девушка в одно прекрасное утро после завтрака предложила мне поучаствовать в сборе улиток. Мы взяли по корзине и потопали. Мне вместо автомата предложили дробовик. Гладкоствольное оружие в этих условиях рулит. Заряд картечи конусом сметет все на своем пути. А пулей, попади еще в юркую змею. Нам пришлось минут 50 бодрым шагом идти вдоль ручья. Я плетусь позади проводницы и с удовольствием смотрю на стройную фигурку девушки. Немного портит эффект ружье на спине. Оказывается, улитки любят мокрые склоны и мох. Рядом с ручьем в этом месте их навалом. Но есть огромные с половину моей ладони. Эти по какой-то причине не собирают, а они дают горьковатый вкус. Никакой самый острый соус не перебьет. А вот эти красавицы поменьше ничуть не хуже тех, что мы собирали на старой земле. ХМ – это песчаного цвета с более темной полоской вдоль раковины, но тоже мясистые такие. Собирать моллюсков легко, они неохотно сворачиваются, но уже поздно пить боржоми. Я осторожно укладываю их поверх крупных листьев местных лопухов. А почему их не есть? Чистый белок, только надо правильно подготовить. 3 дня они голодуют на одной воде. Пищевой тракт очищается, и тогда можно их готовить. Мама с Камилой их промывают, отваривают и, добавляя специи и соус, закатывают в баночки. В Виго нашу продукцию охотно берут многие рестораны. Дело в том, что улитки любят наш климат, прохладу и пресную воду. В этом плане мы монополисты. БРРР, какая гадость. Как представлю процесс очищения их внутренностей, так хочется стать веганом. Девушка засмеялась и принялась угощать меня простыми плебейскими бутербродами. Черная как смола собака выскочила из кустов и с довольным видом уложила у моих ног еще трепыхающуюся птицу серого цвета. А во, да у вас любовь однако. Хлоя только Мария приносила свою добычу. Придется тебе соответствовать ее ожиданиям. Девушка удивленно следит за собакой. А та положила лобастую голову мне на колени и требовательно царапнула лапой, типа поделись богатством. Мы провели замечательный день. Здесь свежо, бодро журчит горный ручей. Легко представить, что находишься где-нибудь на старой земле и даже не смущает ружье на коленях сидящей рядом симпатичной девчонки. Она смешливая, и почему я Полина? Это я шутя назвал ее этим русским именем. Ну как, твое полное имя Полина? По-нашему Поля, Полина. Пусть будет Поля, мне нравится. Девушка улыбается и демонстрирует свои ровные зубки. Поль, а у Алессандра с Анникой все серьезно? Не знаю, чуть подумав, ответил девушка. Они познакомились 2 года назад в Мюрино, когда еще был жив папа. Но она из богатой семьи. Говорят, у ее отца есть акции в тамошнем игорном бизнесе. Но по какой-то причине он решил вложиться в нашу продукцию. Анника как-то сказала брату, что их семья хочет вывести денежные средства из высокодоходного, но рискованного бизнеса и вкладываться в сельское хозяйство и местные производства. Так что мне трудно сказать, получится ли у них что-то или нет. Но мне она нравится, без этих идиотских заморочек богатеньких девочек. Рабочие уехали, линия вроде работает. Процесс в принципе несложный. В состав соуса входит местные томаты, масло, зелень, базилика и специи. Подготовкой занимаются сами женщины, включая старшую сеньору, дочь и две невестки. Они сортируют и моют вышеперечисленное. Затем овощи и зелень загружаются в измельчитель. Далее процесс автоматизирован. Варочная емкость, вакуумный испаритель, дозатор, где перемешиваются все ингредиенты и фасовка по баночкам. Упаковка в коробке вручную. Наклейки этикеток тоже. Учитывая возросший объем выпускаемой продукции, 3-4 человека на весь процесс, совсем немного. Тем более постоянное дежурство требуется только для одного человека. Теоретически линия может выпускать до 500 баночек в смену, но для этого нет достаточного количества исходного сырья. Тем более, что местная фабрика выпускает и другие соусы, а также просто измельченную зелень в сублимированном виде. Как выяснилось, забирает готовую продукцию человек из Алама. Это бывший сосед семьи еще оттуда. Он с двумя сыновьями на небольшом грузовичке приезжает пару раз в месяц. Получая подтверждение, выезжает, ночует тут и возвращается. Он же развозит продукцию по ресторанчикам нескольких городов. Такая вот кооперация. Сам заработал, дай заработать и другим. В общем-то понятная мне логика. Я исхожу в своей работе из подобной. Странный получился вечер. После ужина Алессандро пригласил меня прогуляться, пока на улице светло. Неожиданно к нам присоединились Анника и Павла. Причем все кроме меня одеты в стильную спортивную одежду. Один я в свои джинсы и футболку с длинным рукавом. На улице комфортно, ни жарко, ни холодно. Здешний променад происходит по единственной цивильной дорожке вокруг забора. Она посыпана мелкой речной галькой и идти достаточно удобно. Неудобно мне, я будто оказался вовлечен в некий спектакль. Но мне почему-то забыли объяснить правила. Анника с Алессандро идут чуть впереди, а Паулина взяла меня под руку и ведет как телка за ними. Периодически мы останавливаемся и обсуждаем незначительные темы. Видимо, на моем лице что-то отразилось, потому что Паулина резко дернула меня за руку, вцепилась сильной рукой в мою шею, пригибая мою голову. «Пожалуйста, веди себя естественно. По-моему, брат хочет сделать Аннике предложение». Девушка выдохнула мне в ухо эту короткую фразу. «А мы здесь для придания соответственного антуража?» Типа того, для придания легитимизации. А не лучше сделать это вечером в кругу семьи? Не лучше, Анника стесняется наших. Она их впервые видит, и ей кажется, что наша мама ее не жалует. Я кивнул в знак что принимаю правила игры, и мы заторопились за ушедшей парой. Это место очень эффектное. Отсюда открывается волшебный вид на предгорья, уходящие к голым вершинам. Там постоянно висят облака и лишь изредка показываются хищные скальные пики. Местные называют три своеобразных выступа «пальца Тречима». Именно здесь итальянец и сделал своей девушке предложение. Он прочитал некое стихотворение по-итальянски. Не уверен, что девушка поняла значение каждого слова, но общий посыл, несомненно. Тем более жених встал на колено и преподнес кольцо. А когда потенциальная невеста ожидаемо кинулась парню на шею, я последовал примеру Паулины и захлопал. Мы пробыли здесь целых полтора месяца, нужно и честь знать, возвращаться домой. Как нехорошо тут, а все мои дела в городе. Не за горами мокрый период, и нужно подготовиться. Необходимо завалить работы индусов и вообще в моих планах расширяться. Есть у меня задумка, как выйти на совсем иной уровень. Идею подкинул Роман со своим багги. Как оказалось, здесь это очень даже востребованный вид транспорта. Эти шустрые машинки клепают в маленьких мастерских на любой вкус и цвет. Но, зачастую, качество ужасное, буквально сляпанное на коленке. А если производить их в условиях небольшого заводика, может получиться довольно интересно. Все знакомые говорят, что подобного производства на новой земле пока нет. Особенно актуально было бы дать такому агрегату биодизель, то есть вместо бензина или соляры, мотор будет кушать любую органику, вплоть до дров. Это я, конечно, утрирую, но думаю, такие машинку будут востребованы. А когда Рома свозил двух прекрасных амазонок покататься на своем распрекрасном багги, то я поинтересовался у Анники, не заинтересует ли ее семью такое производство. Просто я неплохо представляю, какое оборудование мне понадобится для всего этого, и я один это точно не потяну. А вот с инвестором, запросто. Девушка мило улыбнулась и посоветовала связаться с ее братом. Она порекомендует меня как специалиста, но мне придется подготовить убедительный бизнес-план. Вот такие пирожки с котятами крутятся у меня в голове. К сожалению, сестра Алессандра продинамила и меня, и Рому. Она охотно с нами обоими общалась, но дистанцию неизменно держала. Вернувшись в город, я сразу окунулся в новый проект. Настолько, что забросил свою основную работу. Я нанял еще одного работника и теперь Толик на моем эвакуаторе возит кроме Романа еще и нового механика. Кстати, Толя стал папой чудесной девочки, которая очень похожа на Еву, один в один. Так вот я целыми днями мотался по нашим мастерским и присматривался, пока не составил список нужного оборудования. Нам нужен толковый сварочный пост, с инвертором, ручником или полуавтоматом. Лучше все вместе. Теперь обязательно гибочный станок, сверлильный, ленточную пилу и болгарки. Далее желательно газорезку, обязательно кран-балку, ванную и покрасочную камеру. Разумеется, специализированный ручной инструмент, электромонтажный стол, стенд для сборки. Конечно, мне потребуются стабильные поставки профиля, труб и листа. Многое у меня есть, но главное тут, это мотор и коробки передач. Их сам не сделаешь, другой уровень. Резинки можно тянуть с завода RT, что работает под Демидовском. Комплектующие и узлы подойдут от байков, легковушек, тракторов и даже небольших грузовиков. Предполагается производить различные типы легких внедорожников. Вот я сижу и набрасываю бизнес-план для предполагаемого инвестора, а себя убедил в том, что, если откажут эти, буду искать других. Думаю, многие семьи привезли деньги из-за ленточки и готовы вложиться в реальное производство на новой родине. Бабки должны работать, это понятно и ребенку. Итак, проект назовем громко «Железный вепрь». Цель – организовать производство надежной, ремонтопригодной и дешевой техники, багги с дизельным или биодизельным двигателем. Предлагаемый продукт – багги на 2-4 человека высокой проходимости, использующий маслоотработку или жир вместо классического топлива. Оснащается креплением под оружие, багажником и защитным каркасом. Целевая аудитория – отряды наемников, патрульные, караванщики, а также поселения, разведгруппы и просто дилеры, мастерские и торговцы, готовые брать эту технику на реализацию. Конкурентные преимущества – автономное топливо, гарантийный ремонт, в плюс его простота, низкая себестоимость продукции и адаптация под условия заказчика, то есть возможность заказать что-то этакое. Этапы реализации. Развертывание сборочного цеха – 1 месяц. Площадка и возможности у меня имеются, как и разрешение мэрии. Они кровно заинтересованы в новых производствах. Наладка биодизельного мини-цеха, отстойники, фильтра, емкости. Сборка первой машины, испытания, серийный выпуск. На старте не более 2-3 багги в месяц. Расширение цеха, набор рабочих. Далее я указал ресурсы и необходимое оборудование. Расписал, что беру на себя. Возведение склада и тестовой полосы. Зона разборки у нас давно имеется. И самое главное, расходы и предполагаемые доходы. Я даже нанял бухгалтера, которая составила мне смету. Дополнительные доходы – это индивидуальная доводка и продажа биотоплива, а также ремонт, предусмотрен бартер, обмен на медикаменты и оружие, ну а что еще есть у наемника. Под занавес я указал, что хочу от инвестора и предполагаемое распределение доходов. Их доля, допустим, в размере 20-30%, деньгами или же готовой продукцией. Ну и на финише рассмотрел возможные риски. Это дефицит сырья и комплектующих. Все, над этим документом я корпел 3 недели. Глава 19. И вот я получил приглашение в город роскоши и разврата Ньюрина. Именно там через 2 дня будет братец Ники, Рудольф. В их семье он занимается креативными вопросами и ищет новые места приложения усилий. Я мог бы попытаться добраться своим ходом на той же Ниве. Но, на носу период дождей, погода портится, а рисковать мне никак нельзя. Лучше купить место в караване. На сей раз я снял номер в отеле, который не так и далеко от центра города. Это жилье в среднем ценовом диапазоне. Ну если 130 монет в сутки можно рассматривать как среднюю цену. В прошлый раз за номер в мотеле мы отдали 27 монет за ночь. Я понимаю, что те красавцы отели в центре стоят в разы дороже. Но ведь и я пока что не миллионер. Позвонив по указанному номеру телефона, я узнал у портье, что мистер Магнуссон прибудет завтра. Вечером я проехал мимо отеля, в котором тот остановится. Шикарное здание с ярко освещенными башенками в арабском стиле утопает в зелени. У входа стоит важный швейцар, наряженный в ливрею в духе 18 века. Ко входу подъезжают понтовые тачки и услужливые темнокожие парни помогают выйти гостям отеля. Ну, а мне привычнее уютный ресторанчик для людей попроще. Здесь немноголюдно и есть возможность продумать завтрашнюю встречу. Немного отвлекала молодая парочка за столиком напротив. Наверное, молодожены решили провести в этом городе порока свадебное путешествие. Ребята совсем молодые, лет по 20. Он типичный лошок из американской глубинки. Рыжий веснушчатый парень, ему бы подошла ковбойская шляпа и высокие сапоги со шпорами. А вот она птица другого плана, я бы сказал, что у нее явно есть немалая доля мексиканской крови. Невысокая, но с удивительно гармоничной фигуркой. Может, я зря заказал лишнюю выпивку, но из-под тишка наблюдая за этой парочкой и сам завелся. Освещение в зале пригашено. На столиках стоят свечи для романтического антуражу. Эта девица вначале опустила руку под стол и, делая вид, что внимательно слушает своего спутника, ритмично совершала рукой поступательные движения. При этом вид у нее был самый серьезный, как у кандидата технических наук на защите диссертации коллеги по кафедре. Ее спутник меня не интересовал, тем более он сидел ко мне спиной. А вот ее я видел лучше, умышленно или нет, но она раздвинула ножки, и я со своего места видел темное пятнышко ее трусиков. Черт, я ошибся. Она кто угодно, но не его супруга. Эта зараза смотрит прямо на меня, делая свое дело и провоцирующе облизывая губки. Сеньор не угостит даму шампанским? Ну вот, не остался без внимания мой интерес к происходящему. Я уже расплатился за ужин и вышел на улицу. Она невысокая, мне по плечо. Несомненно красивая. Легкое платьице до половины бедра демонстрирует стройные ножки и этот взгляд женщины, читающий мужчин как букварь. Она явно собирается меня поймать, вернее мой кошелек. Я отрицательно мотанул головой и обернулся в поисках такси. Но нет, пусто, видимо нужно выйти на центральную улицу. А девушка подошла так близко, что я чувствую запах ее тела. Не скрою, приятный запах. Прикол в том, что я собирался попросить таксиста отвезти меня в местный квартал красных фонарей. Я понял, что мне нужна срочно физическая разгрузка, а в Нью-Йорке для этого самые лучшие условия и полная безопасность. Мафия тщательно следит за порядком в своем доме. Я посмотрел на девушку повнимательнее, а собственно, почему и нет. Меня до сих пор колбасит от того, что она делала, но немного противно, что она только что дрочила тому ковбою под столом. Будто почувствовав мои сомнения, девица перешла на деловой язык. Час пятнашка, 2:25, ну а ночь обойдется тебе, красавчик, в 50 монет. И где? Можно у меня, а хочешь, так к тебе поедем. Нет, в клоповник я точно не поеду. Уж тогда лучше ко мне. Воровать у меня нечего, разве что 200 в бумажнике. Но хотя бы не подхвачу заразу. Мы заехали в магазин, и я купил пирожные и красное вино. Дама правильно поняла мой взгляд. Получив свой полтинник, она сразу умотала в ванную. Там она мылась минут 20 и вышла совсем другим человеком. Если честно, я сомневался, что захочу с ней трахаться. Но из душа та вышла без макияжа. Свежая красота юной девушки лет 17, ей бы в кино сниматься. Сама невинность. От той девицы осталось только платье. Она крутанулась, показывая товар лицом, и я увидел белоснежные трусики. Офигеть, настоящий психолог. Она даже сменку нижнего белья в сумочке носит. Я не торопился, днем получилось вздремнуть, и у нас вся ночь впереди. Девица назвалась Марией, ну соврала конечно, но мне без разницы. Зато, когда мы ополовинили бутылку, она каким-то чутьем поняла, что пора за работу. Проснулся я не один, рядом сопит в две дырочки ночная прелестница. Девушка хотела уйти под утро, но я уговорил остаться. Мы вместе позавтракали в кафе, и я опять поразился, где та вчерашняя циничная особа. Это больше похоже сейчас на старшеклассницу, чем на прожженную проститутку. Мария, может завтра вечерком встретимся? Хотелось бы попрощаться, да, сам себе удивляюсь. Но девушка оказалась такой мастерицей, а мне куковать тут еще пару дней, если не больше. Почему бы и не воспользоваться моментом? В ответ девушка черканула мне телефончик, по которому ее можно найти. А когда я вернулся в отель, портье передал мне записку. В ней меня приглашали в бар при гостинице «Парадайз». Это объявился человек, семья которого, возможно, вложится в мой новый бизнес. А хрен его знает, какие у этих богатеев правила. Я поехал в один из многочисленных бутиков присмотреть себе новый наряд. Вообще-то я собирался заявиться на встречу в костюме, купленном тут полгода назад. Но мне показалось, что в 5 часов вечера в баре он будет неуместен. Девушка-продавщица меня выслушала и начала носить мне образцы. В результате я выбрал легкие льняные брюки чинос, рубашку поло с коротким рукавом премиум-класса, тонкий ремень из кожи местной рептилии и понтовые солнцезащитные очки. Мокасины подошли те, что я купил в прошлый раз. На ресепшн переспросили мою фамилию и вежливо попросили пройти в бар. Мистер Рудольф совсем не похож на сестру. Будь они автомобилями, я бы сказал, что Анника это элегантный Мерседес С-класса, а ее брат – Хаммер третьей модели. Он невысокий и кряжистый, явно посещает качалку и подчеркивает это спортивной одеждой. Но аксессуары типа дорогущих часов и умопомрачительно дорогих туфель из кожи местной змеи, имеющую удивительно гармоничный рисунок темно-коричневого и песочного цветов, выдают человека далеко не бедного. Мы познакомились, я заказал себе коктейль Роб Рой, просто понравилось название, и мы принялись обмениваться любезностями. В баре приятно, работает кондиционер. Мы сидим у окна и наслаждаемся красотками по ту сторону стекла. Там бассейн и около него резвятся почти голые нимфы. Хорошо, что у меня была плодотворная ночь, мне удается больше уделять время собеседнику. Поболтав минут 40, я понял, что сегодня дел не будет. Это подтвердил и Рудольф. Завтра в 11 часов мне надлежит подъехать в их офис, где у меня и появится возможность выложить свои соображения. А сегодня, стало быть, была пристрелка. Меня оценили в общем перспективном плане. После ужина я просто погулял по центру, еще раз в номере пробежался по документам и пораньше лег спать. Офис находится в 5-этажке с зеркальными стеклами по всему фасаду. Поднявшись на верхний этаж, я прошел в приемную. Рудольф не один, с ним еще двое. И даю руку на отсечение, один из них экономист. Уж больно въедливо допытывался этот тип о финансовой составляющей. А вот второй скорее технарь, потому что с ним у меня сразу наладилось продуктивное общение. Этот мужчина быстро въезжал в тему, ему не нужно все разжевывать. Ну а Рудольф самоустранился, он просто немного отстраненно наблюдал за происходящим. Что интересно, экономист пытается доказать, что у меня не получится раскрутить бизнес настолько, чтобы это стало выгодно семье. Надеюсь, это выражение не означает что-то приближенное к мафиозным кланам. А вот технарь, наоборот, увлекся и начал спорить с коллегой. Джероми, за машинами этого класса будущее на этой планете. И кто первый застолбит участок, то и музыку будет заказывать. В итоге меня вежливо выпроводили, сообщив, что со мной в ближайшие дни свяжутся. Настроение с утра было безоблачным, а сейчас упало ниже плинтуса. Мне уже захотелось домой, побыстрее заняться своими делами. Я начал прикидывать, а что, если взять нашего мэра в компанию? Я поделюсь с городом доходами, а они закупят для меня нужное оборудование и комплектующие. Я знаю, что есть возможность через орден заказывать из-за ленточки различные станки и запчасти с узлами для сборки. Можно, в конце концов, взять в нашем банке ссуду. Вариантов хватает. Утром после завтрака прогулялся по набережной, взял экскурсию на катере по реке, а вернувшись, обнаружил записку с приглашением на встречу. На этот раз меня встретил только экономист. Он пожал мне руку и бодрым голосом сообщил, что принято решение начать со мной работать. Дальше мы в течение 2 часов утрясали подробности. В целом они приняли мои условия и мне открывают кредитную линию в нашем городском банке. Да, придется терпеть их представителя, который назначен следить за выполнением всех задач. В общем, я выиграл. Прошел насыщенный день, с подписанными документами я готов улетать. Попутный самолет завтра в полдень, я уже забронировал билет. Надо бы отметить, черт, сюда бы наших ребят, могли бы расслабиться. Но я тут один, почти один. Мой взгляд наткнулся на салфетку, где одна дама нацарапала ручкой телефончик. Время 3 часа. Она по-любому должна уже бодрствовать. «Слушаю», — ответил незнакомый голос. «Ой, извините, а можно Марию?» «А, мой капитан, это я. Ты можешь уделить вечерок и, возможно, ночь одинокому путнику? Короче, мы встречаемся в центре в 8 часов. А пока можно немного отдохнуть, я это заработал». Хм, Мария решила меня окончательно добить. Вот откуда у дам с пониженной социальной ответственностью чуйка, говорящая, что от них хочет кабальера. Она в легком платьице значительно ниже колена, больше подошедшей провинциальной девушке из пуританского городка еще бы монашкой нарядилась. Мы посидели в кафе, поели мороженое под кофе глиссе, потом чинно прошлись по центральной улице, Хитрая девица выцыганила у меня золотую цепочку с изображением некой птички и даже изобразила девичий восторг, целуя меня в щечку. А потом исполнились мои подростковые смутные желания. Я такое только в фильмах видел. Девушка выбрала ресторанчик в старомодном стиле. Официантка посадила нас в углу и зажгла свечу, оставив меню для ознакомления. Я не сразу понял, что Мари потеряла под нашим столиком. Но та полезла вниз, скрывшись под скатертью. А официантка все не могла въехать, чего это я завис. А как тут не зависнуть, когда тебе отсасывают под столом? Пришлось сказать, что дама вышла попудрить носик, а пока мы хотели бы шампанского. Надолго меня не хватило, учитывая пикантность ситуации. А эта зараза вылезла из-под стола, по-деловому промокнула уголки рта салфеткой и сделала мне невинные глазки. А дальше что, туалетная кабинка, ты хочешь? Живо ответила она. Может, все-таки по старинке, в коечку? Робко возразил я. В нудно гудящем самолете я вспоминал прошедшую ночь. Такое не забудешь. Мария взяла руководство в свои руки, устроившись на мне в позе наездницы. Каждое движение бьет на повал неподготовленного клиента. Вот она расстегнула лифчик и, подняв руки к голове, застыла в таком положении. Ее небольшие груди покачиваются в такт движением. Крупные темно-коричневые, почти черные соски по размеру и форме напоминают шелковицу. А когда она убрала заколку, удерживающую тяжелые волосы, те обрушились как водопад, скрывая не только лицо, но и всю верхнюю часть тела. Кудесница, иначе не скажешь. Мужик, сидевший через проход, покосился на меня. Это я непроизвольно улыбнулся воспоминаниям. Но я уже в другом мире, нужно многое сделать. Теперь только от меня зависит успех моих же ожиданий. Главное, что я успел, это до отлета разметить контуры будущего цеха и залить фундамент. Теперь, когда пошли затяжные дожди, мы можем спокойно возводить стены. Площадка залита и стоят мощные опоры для будущих конструкций. Дождь не мешает подымать стены из местного сэндвича. Это профлист с утеплителем. А когда мы подведем стены под крышу, вообще станет здорово. Первые багги мы собрали вручную. В качестве донора пошел заднеприводный седан ВАЗ. Он пожертвовал двигатель с трансмиссией, а также рычаги, рулевую и тормозную систему. Амортизаторы взяли от квадроцикла. Электрооборудование, солянка сборная. Варили ручной сваркой, на выходе получили нечто странное. Но ведь оно бегает. Рома погонял это чудо и составил целый список замечаний, что заставило меня серьезно задуматься. История с изготовлением опытного образца показала, что мы сможем делать только раму с защитой и некоторые соединения типа рычагов. А вот двигатель с трансмиссией, амортизаторы, тормозную и рулевую системы, электронику – это все придется искать на разборках. Какое-то количество запчастей у меня есть, но не все автомобили могут стать донорами. В идеале подойдет наша старая автотехника, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и прочее. У них минимум электроники, нет сложных ЭБУ, цаншин и датчиков, которые могут сломаться и блокировать работу машины в целом. Карбюратор, трамблер, механический бензонасос можно починить и на коленке. Механика вполне доступна и ремонта пригодна. Вот только до наших краев редко добираются отечественные модели. Пожалуй, разве что Нивы и УАЗы, реже газоны. Вот в Порто-Франко можно развернуться в этом плане. Мои мысли потекли в ином направлении. Наши россияне зачастую переходят на новую землю с пустыми руками. Не у всех есть средства приобрести качественный внедорожник. Вот и пруд с «Жигулями» и «Москвичами». Попадая в этот мир и добравшись с грехом пополам от базы «Россия» до Порто-Франко, они понимают, что тут эта техника не котируется. Вот они и пытаются поначалу ее продать, а в итоге бросают. Нужно провентилировать этот вопрос. Пока лили дожди, наемные рабочие закончили монтаж стены и начали установку крыши. К концу мокрого периода нам нужно иметь полностью готовое к установке оборудование сооружения. Следующим моим проколом стала идея биотоплива. Окунувшись в этот вопрос, я понял, что овчинка выделки не стоит. Я-то рассчитывал использовать маслоотработку, которое автомастерские сливают в емкости и не знают, куда утилизировать. Оказывается, минеральные масла и синтетика не подходят в качестве сырья для биотоплива. Сейчас отработка используется только для сжигания в печках. Тут нужны растительные масла или жир. Таким образом, этот вопрос окончательно снят с повестки дня. В принципе, дизель и бензин с успехом производит протекторат РА. Постоянно бегают наливники, развозя по городам и фортам горючее. Наблюдающий от семьи Магнуссон проживает недалеко от меня. Он снял у нас домик на время. Немолодого мужчину величают Ларри, Вообще-то он китаёза, но родился в Америке. Невысокого роста, щуплый и ужасно любопытный. А еще ему понравилось приходить ко мне в гости. Я покупал в магазине отборные куски мяса, и мы устраивали так любимое им барбекю. Пиво, виски и разговоры общего плана об устройстве нового мира. Ларри здесь относительно недавно, приехал лет 5 назад. Подробности я не узнавал, но его быстро прибрала к рукам семья Магнуссен. В прошлой жизни Ларри зарабатывал на жизнь тем, что разрешал конфликты между различными сторонами. У него есть экономическое образование, что позволяет мужчине разбираться в финансах. Но вот Ларри больше интересует техническая сторона нашего будущего предприятия, и здесь у меня появился благодарный слушатель. Мы ожидаем месяца через 3 получения особо дефицитного оборудования для сварочного поста и покрасочной камеры. Металлообрабатывающие станки покупаем на месте, правда, не валом. Также из-за ленточки пойдут амортизаторы и кое-что из электрооборудования, а также профиль и стальной лист. Детали из пластика планируем получать из Шанхая. Там есть термопласт-автоматы и можно заказать нужное по нашим чертежам. Я не говорил китайцу о возникших проблемах, зачем лишний раз волновать заказчика. Также скрыл свои планы по открытию филиалов Порто-Франко. Завершение мокрого сезона я ждал с особым нетерпением. Окончательно готов новый цех. Даже подали электричество и воду. А еще я ухитрился купить мощный компрессор с ресивером. Нам будет нужен сжатый воздух. Как только просохнут дороги, нам сразу отправят заказанное оборудование. А прибывшие из-за ленточки 2 контейнера доставят на ЖД-станцию Нюрина. Я понимаю, что мне нужен толковый администратор. Ну не могу я разорваться. Мне позарез надо на базу России и в Порто-Франко. А тут как раз начинается самое интересное валома. Поступающее оборудование надо будет завозить и монтировать. В принципе, если я воспользуюсь услугами авиации, то могу успеть и тут, и там. На базу России ушел мой запрос. Эта услуга платная, но я не один такой, кто ищет работников. При оформлении переселенцев в офисе ордена предлагают заполнить рабочую анкету. Краткие сведения о себе, опыт работы в прошлой жизни и предпочтения в новой. Дело сугубо добровольное. Но многие думают о будущем и такую анкету заполняют. Ну и служащие забивают эти данные в свою базу, а потенциальные работодатели подают заявки. Можно указать национальность и вероисповедание искомого работника.